Пролог. Октябрь 1914 года. История о появлении пришельцев из другого мира всколыхнула империю. Во время прилета неизвестных боевых винтокрылых машин в ставку Верховного Главнокомандования в Барановичах присутствовало несколько журналистов, которые сумели по телеграфу первыми передать новости в центральные газеты с описанием прибытия делегации во главе с командующим экспедиционного корпуса Новороссии генералом Аргуловым. Некоторые газеты, которым особенно повезло, сумели выкупить за баснословные деньги вроде как у настоящих свидетелей этого события фотографии висевших в небе боевых винтокрылых машин и стоящих недалеко охранников в странной фантастической боевой экипировке. Эти снимки печатали крупным планом, что существенно сказывалось на тиражах газет, успевших таким образом вложить средства. За несколько дней после данного события мирового масштаба в средствах массовой информации высказывалось огромное количество гипотез, одна другой фантастичнее, и все ждали официальных новостей от правительства. Фраза «женщины-воительницы из другого мира» о варварах, англичанах и французах, с которыми пришельцы не хотят иметь дело, разделило общество. Кто-то кричал, что это провокация германцев, чтобы развалить Антанту. Кто-то тихо посмеивался, в душе надеясь, что пришельцы реально есть и смогут помочь в войне с подлыми тевтонами и утрут нос наглым лимонникам и лягушатникам. Волна, поднятая в центральных газетах Российской империи, разнеслась по стране, достигла границ и выплеснулась наружу, достигнув и берегов Туманного Альбиона, Америки и живо обсуждалась в небольших уличных кафе Парижа. В основном присутствовал скептицизм, и многие смеялись, говоря о русских простофилях, попавшихся на удочку ушлых мошенников. Но те, кто реально принимает решения и контролирует ситуацию в мире, затихли в ожидании развития ситуации, прекрасно зная, что реально были боевые летающие железные машины, были пришельцы и были переговоры за закрытыми дверями между главой Новороссийского экспедиционного корпуса генералом Аргуловым и императором Всероссийским Николаем II, что как раз настораживало больше всего. О результатах можно было только гадать, хотя точно известно, что после получения определенных новостей русская императрица Александра Федоровна слегла от серьезного нервного потрясения. Это были не шутки, и большая политика не прощала пренебрежения мелочами. Но никто пока не мог ничего сказать, и сильные мира сего, пытаясь понять, что за новые игроки появились на политической арене мира, пока выжидали. Многие склонялись к мысли, что это некий капитан Немо, или главный герой Жюля Верна из книги «Рабур завоеватель», сумевший покорить небо, пытается так о себе заявить. Но информации было слишком мало, чтобы делать какие-либо выводы. Когда страсти накалились до предела, в центральных российских газетах вышла информация, что под Санкт-Петербургом, переименованным после начала войны с Германией в Петроград, выделено поле, на котором через два дня, 14 октября в 12 часов пополудни, будет происходить прибытие и временное размещение официального посольства экспедиционного корпуса Новороссии. Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Если до этого кто-то сомневался в реальности пришельцев из другого мира, то сейчас сами русские власти подтвердили это. Фантастика! Толпы простых зрителей, журналистов, фотографов, кинооператоров, представителей культуры и духовенства приезжали и вливались в общий поток, равномерно двигающийся к знаменательному полю, заранее занимая места в надежде стать свидетелями эпохального события. Чтобы не допустить трагедии, которая произошла на Ходынском поле во время коронации нынешнего императора, и полиция и воинские части, привлеченные для поддержания порядка и охраны посольства Новороссии, четко разделили все подходы на сектора и сразу фильтровали людской поток, распределяя его на свободные места, а само поле было оцеплено несколькими шеренгами солдат гвардейских полков. Для комфорта по распоряжению графа генерала Келлера, которому была поручена охрана посольства пришельцев, смастерили из досок трибуны для особо важных гостей и специальную ложу для императорской четы. Несмотря на войну, на все ухудшающееся положение на фронтах, народ тянулся к положительным новостям, поэтому все, кто мог, двинулись навстречу с невероятным. Прибывающие надеялись на чудо, которое воспринималось как явление Святой Богородицы, которая должна спасти Россию. Тысячи людей прекрасно видели наведенный порядок, приготовление и особенно серьезные меры по поддержанию безопасности и понимали, что тут затевается нечто грандиозное. И несмотря на многие неудобства, терпеливо ждали заветного часа. Время шло и подходило к заветной отметке, и огромная толпа, собравшаяся вокруг оцепления, начала гудеть, уже с нетерпением ожидая обещанных чудес. Когда до означенного часа оставалось 20 минут, по огромной толпе прошел вздох. Император едет. По специально выделенному коридору пронеслась целая вереница автомобилей, в которых находился император с супругой, наследником и дочерями, великими княжнами, вдовствующая императрица с дочерью, великой княжной Ольгой, генералы и члены правительства. Весь цвет русской аристократии собрался на этом поле в ожидании явления братьев по вере из другого мира. И тут по толпе снова пронеслось «Вот они!». Из предпоследней машины вылезли стройная, ослепительно красивая девушка с длинными белыми волосами в необычной пятнистой форме. На голове у нее была такая же пятнистая кипи с длинным козырьком. Поверх формы одета странная амуниция с множеством карманов, и все это выглядело весьма экзотично и загадочно. Воинственный вид девушки из другого мира подчеркивала набедренная кобура, из которой торчала рукоятка пистолета. За ней шли два бойца в такой же форме и амуниции, но их головы были закрыты шлемами с прозрачными забралами. В руках они держали достаточно необычное оружие, при этом чувствовалось, что это опытные бойцы, готовые порвать любого, кто покусится на охраняемую персону. Девушка подошла к ложе, где расположился император, отдала честь, что-то спросила, быстро глянув на наручные часы и кивнув головой, повернулась и спокойно пошла по полю в сопровождении своей охраны, мимо сразу расступившихся гвардейцев из оцепления. Пройдя метров 100, она остановилась, что-то сказала одному из бойцов, который достал из рюкзака какое-то устройство. Повозившись там пару минут, она отошла в сторону, и народ ахнул. В поле замелькали огоньки разных цветов, и их мелькание ускорялось, а яркость усиливалась. Моргание света достигло апогея и внезапно прекратилось. Прошло несколько мгновений, и кто был вооружен биноклями и подзорными трубами, смогли увидеть как бы подвисший в воздухе наполовину белый и наполовину черный предмет, напоминающий формой большое яйцо. Прошло 10 секунд, и прямо в воздухе появилась какая-то металлическая конструкция, которая все увеличилась и увеличилась, пока не коснулась земли. Прошло несколько мгновений, и на свет появились два бойца в пятнистой экипировке в таких же шлемах с забралами и странным оружием в руках, как и у охранников девушки-воительницы из другого мира. Они медленно опустились по этой конструкции, отошли в сторону и присели, занимая позиции для отражения любой попытки агрессии. Опять несколько секунд, и бойцы из другого мира стали появляться один за другим, быстро разбегались в разные стороны от металлической конструкции, которая оказалась чем-то вроде спускного пандуса, и занимали позиции для обороны, держа оружие наготове. Все происходило быстро, слаженно и синхронно. Собравшиеся на этом поле военные с одобрением и с некоторой ревностью наблюдали за воинами из другого мира, за их движениями, выучкой и спокойствием. Кто-то из зрителей не выдержал и стал комментировать. Сразу рассредоточились, чтобы не попасть под артиллерийский огонь. Ученые! Десяток секунд, и точка выхода уже окружена цепочкой бойцов в зеленой пятнистой форме, готовых при любой опасности открыть огонь, и это вселяло уважение. Люди явно непростые и точно шуток не любят. Еще пара мгновений, и толпа вздохнула от изумления. По пандусу прямо из воздуха спустилась приземистая многоколесная машина, имеющая пятнистую камуфлированную окраску с характерным белым изображением трезубца на борту. Из небольшой башенки наверху торчало что-то вроде малокалиберной пушки, и это говорило о том, что перед зрителями предстала бронированная боевая машина из другого мира. Бронемашина отъехала на 50 метров и замерла, не заглушая двигателя, при этом для приличия немного поводив стволом башенной пушки, чтобы показать, что и здесь готовы отражать нападение. А потом по металлическому пандусу спустились еще 5 таких машин и как на параде разъехались в разные стороны, окружив место выхода настоящей броневой защитой. Но это было еще не все. Урча двигателями, из воздуха появились 4 другие приземистые боевые машины, но на гусеничном ходу. Они резво прокатились по полю, описав дугу вокруг выстроившихся колесных бронемашин, и заняли свои места, усилив и так неслабую оборону. Все это происходило под гул толпы и отдельные выкрики. Никто пока не мог ничего понять, но то, что это не фальсификация, и то, что сейчас действительно происходит нечто необычное, понимали все. Снова глубокий изумленный вздох, и на свет появилась тоже выкрашенная в защитный цвет несомненно боевая машина на гусеничном ходу, с трубами и вроде как пушками на борту, с постоянно крутящейся штукой наверху странного вида надстройки. Она тоже проехалась по полю и замерла. Все передвижения пришельцев были точны и выверены, а боевая техника поражала явной мощью и практичностью и выглядела чужеродно на фоне стоящих невдалеке авто, на которых приехал император с семьей и остальные высокопоставленные чиновники. Видимо, добившись полной безопасности точки выхода, по пандусу съехали 3 широких приземистых автомобиля. Они ненадолго остановились, и в один из них села та самая девушка-воительница, которая приехала на это поле в кортеже императора и терпеливо ждала в стороне. Эта машина, быстро набирая скорость, двинулась в сторону трибуны, где за действом наблюдал император, а 2 другие пристроились по бокам, как бы защищая и оберегая. Не доехав 20 метров до оцепления, автомобили лихо остановились, и из них высыпали такие же самые бойцы в пятнистой форме, с оружием на изготовку, но остались стоять на месте, видимо, имея на этот случай особые распоряжения, хотя было видно, как напряглась охрана императора. Теперь собравшиеся люди, понимая, что начинается самая ответственная часть представления, с замиранием сердца ждали дальнейшего развития ситуации. Пауза затягивалась. И вот, наконец-то, двери первой машины раскрылись, и на землю спрыгнул высокий, чуть седоватый человек в такой же пятнистой форме, вот только снаряжения со множеством карманов и шлема на нем не было, как на остальных людях из другого мира. Его голову украшал черный берет с кокардой, где на синем фоне был изображен морской якорь. В ухо, как и у всех пришельцев, было вставлено устройство, от которого шел тонкий черный проводок к небольшой черной коробке, висящей на поясе. Общую картину боевого генерала завершала тельняшка, видная в разрезе кителя. Шеврон на рукаве с большим трезубцем, рукоятка пистолета, выглядывающая из набедренной кобуры, и высокие шнурованные ботинки, как у всех пришельцев. Да, это был именно тот, кого ждал император и все встречающие лица. Тот самый легендарный и таинственный генерал Аргулов, глава Новороссийского экспедиционного корпуса. Он спокойным твердым шагом, уверенного в себе и своих силах человека, двинулся в сторону ложи с императором, который в сопровождении супруги, императрицы Александры Федоровны, наследника, цесаревича Алексея, охраны и группы видных сановников уже спустился с трибуны и вышел навстречу к высокопоставленному гостю. Генерал Аргулов, сделав несколько шагов навстречу императору Всероссийскому Николаю II, остановился, чуть махнул рукой, и его охрана из четверых закованных в броню бойцов и девушка, которая до этого включала установку со множеством огней, отошли назад, давая возможность гостю и главе одной из величайших стран этого мира спокойно поговорить. То же самое сделала охрана императора, оттеснив достаточно большую и разношерстную группу сановников, которые попытались рвануть поближе и послушать разговор. Гость и Николай II отдали друг другу честь, как положено военным, и по-мужски пожали руки, как добрые друзья, что было явным нарушением действующего этикета. Но ситуация была сама по себе фантастическая, и можно было пренебречь некоторыми условностями. Но генерал Аргулов оказался не таким уж деревянным воякой, и, высказав комплимент, поцеловал руку императрицы и как-то бесшабашно и добро улыбнувшись, пожал руку наследнику с фразой «Здрав буди, воин!». В сопровождении императора генерал Новоросс поднялся на трибуну, где поприветствовал вдовствующую императрицу великих княжон, после чего спустился и в сопровождении императора, императрицы и цесаревича проследовал к автомобилям из другого мира. Вообще-то это нарушало всевозможные правила, нормы этикета, дипломатические протоколы и просто здравый смысл. Но глава государства, император с супругой и наследником при минимальной охране из двух офицеров, вышли на поле и остановились, о чем-то беседуя, на глазах многотысячной толпы. Николай II, сделав вид, что заинтересовался необычной машиной, на которой приехал Аргулов, изъявил желание посмотреть на очередную диковинку из другого мира. И пока шли к авто, он сказал гостю. «Мы рассмотрели ваше предложение, господин генерал. В правительстве много недовольных. Кто просто вам не верит, но предполагаемые выгоды и влияние моей матушки, которой вы явно понравились, сделали свое дело. Установление дипломатических отношений, текст торгового договора, который был вами предложен и согласован с Министерством иностранных дел, ваши пожелания об обязательном ограждении от навязчивого внимания представителей нелюбимых вами стран одобрены. Вы слишком подробно и весьма искусно все прописали, что самые грозные скептики не смогли ничего возразить и найти формальных поводов отказать. Выгоды очевидны, если все, что вы говорили и обещали, правда. Как мы и договаривались, военные аспекты мы не стали рассматривать, отложив этот вопрос на будущее. Хорошо, ваше императорское величество. Если вы не против, то давайте подпишем договор и приступим к работе. Нам нужно продовольствие, а вам нужно золото, чтобы оплачивать расходы на войну. Император с интересом посмотрел на своего гостя и потом перевел взгляд на Александру Федоровну, которая вместе с цесаревичем под присмотром двух охранников выслушивала пояснение от лейтенанта Артемьева и осматривала такую большую и явно мощную машину пришельцев, на которой приехал генерал Аргулов. «Машина высокой проходимости «Тигр», разработанная специально для нужд армии, полиции и частей быстрого реагирования». Цесаревич под присмотром матери забрался на водительское сиденье и с огромным интересом рассматривал множество неизвестных приборов и задавал весьма толковые вопросы. Император еще раз обежал взглядом замершие в поле боевые машины пришельцев, посмотрел на улыбающегося сына, который, осмотрев машину, получил в подарок плоскую дощечку, которую новороссы называли планшетами. Лейтенант Артемьева быстро его обучила премудростям обращения со столь необычной вещью, в которую были заложены функции и кинокамеры, и фотоаппараты, и бог знает еще чего. Но этого хватило, и Алексей, научившись делать снимки и как их просматривать, с огромным интересом фотографировал людей, машину из другого мира, папу, беседующего с генералом Новороссом, и тут же смотрел цветные фотографии поразительного качества на экране и демонстрировал матери, Александре Федоровне. Николай вспомнил, как совсем недавно, после того, как лейтенант Артемьева прибыла в Царское село, где Алекс с дочерями, получив телеграмму о невероятных событиях в Барановичах, с нетерпением ждала подробностей. В узком кругу при закрытых дверях была изложена история мира Новороссов. Они молча слушали известие о том, как в другом мире Александр III правил до 1911 года, как в 1923 из-за нежелания участвовать в мировой войне в заговоре, организованном англичанами, был убит Николай и его брат Михаил. Как саму Александру Федоровну новый регент-масон Гучков отправил в тюрьму за якобы предательство интересов страны и вовлек страну в конце 1923 года в войну на стороне Англии и Франции. Как произошла революция, и дочерей и несовершеннолетнего императора казнили социалисты. Про террор, про белое движение, про голод и болезни. Все это звучало дико и страшно. И Алекс, сначала не веря, но увидев множество кинофильмов, фотографий, подтверждающих сказанное, не выдержав потрясений, слегла с нервной лихорадкой. Хотя лекарства, предложенные Екатериной Анатольевной, оказали благоприятное воздействие и очень помогли императрице. Все это время Мария Федоровна и сестра Оля были рядом и раз за разом убеждали, пытаясь успокоить, что это другой мир, и у нас все будет по-другому, надо только подумать о последствиях. Придя в себя и вернувшись к обсуждению ситуации, Алекс, как бешеная фурия, набросилась на мужа, убеждая того нейтрализовать возможных заговорщиков и особенно ненавидимого ей Гучкова, за то, что тот посмел критиковать ее в отношении Распутина. А вот теперь какой появился повод? В другом мире Гучков и его друзья-масоны вообще были предателями и довели страну до кровавой смуты. Император с трудом и сам сдерживался, чтобы не разрядить револьвер в ненавистные рожи предателей. Новости об истории другого мира по договоренности с Артемьевой не вышли за покой императорской семьи, а Государственному совету были доведены лишь торговые предложения генерала Аргулова и продемонстрирован проект договора, в котором четко прописывались возможные ситуации, причем однозначно запрещалось пришельцам без какого-либо приглашения и разрешения вмешиваться в жизнь империи и распространять информацию без согласования с органами, занимающимися цензурой в средствах массовой информации. Проанглийское и профранцузское лобби пытались ставить палки в колеса, но договор все равно удалось продавить, и вот теперь в папке личного адъютанта лежал текст, который надо было подписать в торжественной обстановке. Но у Николая на душе было неспокойно. Как бы то ни было, он не верил этому генералу, у которого часто в глазах проскакивала насмешка и хорошо скрываемое презрение. «Да, мы готовы». Аргулов кивнул головой и ответил: «Хорошо, ваше императорское величество». Бойцы-генералы быстро вынесли раскладной металлический столик, стулья и накрыли какой-то блестящей полупрозрачной тканью. Сев рядом на предложенные стулья, и император, и генерал Аргулов поставили свои подписи в предложенных им экземплярах договора, после чего, встав и обменявшись папками, пожали друг другу руки. Затихшая до этого многотысячная толпа разразилась радостным ревом. На следующий день в газетах был опубликован текст заключенного договора, который люди читали и горячо обсуждали. Ни Новороссия, ни Российская империя не имеют друг к другу территориальных претензий. Строить добрососедские отношения. Торговые договоренности. Обязательная закупка только товаров российского производства. Гарантия целостности и сохранности граждан Новороссии. Но многие люди, кто был там, на поле, где сейчас срочно оборудовался укрепленный лагерь посольства Новороссии, и видевшие боевую технику пришельцев, недоумевали. Почему в договоре нет ни строчки о военной помощи, учитывая, какую тяжелую войну сейчас ведет Россия, и вмешательство такого могущественного союзника сильно бы изменило расстановку сил на фронтах? Все это недоумение выплеснулось на странице газет и муссировалось несколько дней, пока не был напечатан ответ самого генерала Аргулова, которого ушлые журналисты подловили при выходе из Зимнего дворца, где он присутствовал на каком-то совещании. «Мы не будем оказывать военную помощь стране, которая необдуманно и глупо проливает кровь своих граждан за интересы наших извечных врагов. Поэтому в договоре нет ни строчки о военной помощи. Нас интересует только торговля и закупки продовольствия и определенных товаров. Никакого военного участия в этой мясорубке за интересы английских, американских, французских банкиров мы принимать не будем. Но если кто-то попытается экспортировать в Россию революцию, дестабилизировать обстановку, искусственно обостряя внутреннюю социальную напряженность, финансируя разного рода террористические и деструктивно-подрывные организации, толкая страну к новой кровавой смуте, то мы будем готовы оказать посильную поддержку. И уж поверьте, у нас хватит возможности это сделать». Эта фраза произвела эффект разорвавшейся бомбы. Могущественные пришельцы показали зубы и указали, кто есть кто для них, при этом демонстративно и весьма грубо отклонили весьма выгодные предложения от многочисленных заграничных торговцев, предлагающих свой товар и свои услуги на оптовых поставках продовольствия. Торговля только с Россией, и будут покупаться только товары российского производства. Вот их условия. Но правительство Российской империи промолчало на такой выпад. Ведь только днем раньше в счет оплаты аренды земли и первых поставок заказных товаров пришельцами были переданы первые 2 тонны золота. И многие дальновидные люди поняли, что пришла новая сила, и, возможно, скоро весь мировой порядок будет изменен.